Глава 24. Если отбросить всю браваду и любознательность, с которой я изучал открывшуюся мне картину, то в сухом остатке выходило следующее. Мной обнаружен третий вид подземных сооружений на Вармине. К первой категории я отношу башни основателей, выполненные из материала, похожего то ли на чешую, то ли на хитин. Во второй, самой обширной, более-менее современные постройки из бетона и металла. А вот третья находка резко контрастировала с ними. Передо мной была сталь, а может и титан, или еще какие сплавы. Что-то похожее на внешний корпус подводной лодки. Гладкий, светлый и с характерным сферическим люком. Именно люк, вернее то, что от него осталось, и был сейчас передо мной. Взрыв самоуничтожившегося гвардейца слезал 1,5 метра бетона с вплетенным в него металлом и обнажил светлый сталеподобный материал под собой. Причем он вполне себе оказался устойчив к обрушившемуся на него воздействию, даже не оплавившись. Но вот бывший в этом месте метровый люк промяло вниз, и теперь он болтался на вывороченных петлях, открывая нутро таинственной постройки, куда мягко оседал пепел, недавно бывший бетоном и арматурой. У основания разверстого входа в неизвестность брала начало вертикальная лесенка, чьи нижние ступени скобы уже утонули в горке осыпавшегося в провал крошева. По обеим сторонам от спуска какие-то массивные направляющие. Расставив руки по краям отверстия, заглянул внутрь. «Ого, как солидно!» «Внушает!» Оценил я объем помещения и заполняющие его конструкции. Стараясь лишним движением не поднимать облачко пепла, поставил ногу на верхнюю скобу лестницы. Более чем устойчиво, хотя и есть небольшой крен влево. Осторожно начал спускаться. Итак, помещение 40х40, что тоже контрастирует с уже привычными круглыми створами центральных шахт башен. От пола до потолка всего 2 метра. Никаких дверей не замечаю, только люки. Все одинаковые, что на потолке, что на полу. Вопрос только в количестве. Вверху 8 люков с 8 лестницами, усиленными 2 колоннами с каждой стороны. Внизу уже 4 люка. Один из них частично угадывается под горой пепла, в которой по колено стою я, под раскуроченным входом. То есть это вовсе не мое чудесное везение, если таковое имеется, привело к тому, что я получил доступ в это место. Гвардеец мог подорваться в любой точке наверху, и все равно, так или иначе, своей гибелью обнажил бы один из 8 люков. Надеюсь, эти гермодверцы в полу открываются простым поворотом утопленных в них ручек рычагов, а то, боюсь, у меня больше нет под рукой лишнего гвардейца, чтобы с помощью его подрыва проложить путь дальше». Самым же примечательным для меня тут оказались источники освещения, представленные совершенно земного вида длинными полосами светодиодных ламп. Светящиеся тускло и блекло, они пролегали в 2 узкие линии на каждой из стен. Одна под потолком, вторая у самого пола. Все это порождало ощущение какого-то аварийного освещения, достаточного для превращения темноты в равномерный сумрак. Значит, где-то внутри постройки функционирует источник питания. Быть может, активировавшийся после пробоя люка, а может и вовсе штатно работающий многие века. подошел к дальнему люку в центре помещения, до которого не добрался падающий через пробой пепел. Потянул рычаг на себя, выпуская его из держателя. Потом крутанул против часовой стрелки. С мягким «вжух» люк распахнулся внутрь. Да, все по ГОСТу. Создатели этого нечто явно соблюдали нормативы, предписывающие оборудовать двери, открывающиеся внутрь помещений, что с учетом подземного расположения объекта было разумно вдвойне. Никакие завалы не страшны, а откопаться – это вопрос времени. Под люком обнаружилось помещение вдвое меньшего размера, с тем же освещением, уже без гермодверей в полу, но с выкрашенной в веселый желтый цвет боковой лестницей в три пролета, ведущей на следующий уровень. Спустившись по ней, я растерянно замер. Вот разного ожидал, но точно не такого. Я стоял в начале совершенно пустого помещения, заканчивающегося массивными дверями, сразу вызвавшими ассоциации с грузовыми лифтами секретных лабораторий, виденных мной в научно-фантастических фильмах. Просто двери, без каких-либо панелей рядом, с кнопками там или хотя бы сканерами сетчатки. Но самое фееричное располагалось между мной и этими самыми дверями. Прямо у ног монолитно-серо-стальной пол обрывался, давая начало черным и белым плиткам, расположенные в семь полос, четыре белых и три черных, в каждой по шесть монохромных квадратов. Они представляли из себя дорожки, ведущие на другую сторону, к закрытым дверям. Вишенкой на этом абсурдном торте стала колонка надписей, вырезанная или выплавленная, прямо у меня под ногами. Я вчитался в текст. Потом еще раз. Прикрыл глаза, потерев виски руками. Не помогло. Надписи все так же ехидно скалились мне в лицо. «Налево пойдешь, жизнь не найдешь». «Прямо пойдешь, ничего не найдешь. Направо пойдешь, себя не найдешь. Прямо пойдешь, жив будешь. Направо пойдешь, дышать позабудешь. Налево пойдешь, домой попадешь». Итак, загадка. Как из сказки про богатыря на распутье. Только тут вместо трех вариантов почему-то шесть, и при этом противоречивых. То, если пойдешь налево, жизни не найдешь, то домой попадешь. Семь дорожек, шесть вариантов, которых на самом деле всего три. Стоп, нет, не так. Белые дорожки точно не в счет. Они просто служат для более четкого выделения черных и указывает на это расположение дверей. Если идти по крайней правой или левой, ты упрешься в стену, а черные ведут прямо в закрытый сейчас проход. Уже что-то. Но почему вариантов все-таки шесть? Какой из них не содержит в себе подвох? На первый взгляд, никакой. Налево попадешь домой, но жизни не найдешь. Это может вывернуться и тем, что доставит тебя чуть ли не в цинковом гробу. Да и что подразумевается под домом, неизвестно. Направо себя не найдешь и дышать позабудешь. Тоже безрадостно. Прямо вроде и жив будешь, но ничего не найдешь. Прям страшилка на страшилке. Так куда же? Налево? Направо? Или прямо? Я запнулся в своих размышлениях, чувствуя, как мысли фактически пробуксовывают во внезапном вакууме, обрушившемся на сознание. Шесть строк и шесть квадратов. Неужели так просто? А кто сказал, что ответ вовсе не очевиден? Я широко улыбнулся и шагнул на первый черный квадрат левой полоски. Это налево. Постоял, наслаждаясь чувством всемогущества, в котором купался мой торжествующий разум. «Все верно. Все так, как и должно быть». Следующий шаг прямо на второй черный квадрат передо мной. Это действительно оказалось просто. Значение имеет только указание направления. Налево, прямо, направо и снова налево. А все остальное – это просто мишура. Два шага по левой дорожке. Шажок на третий черный квадрат на центральный. Еще один шаг по ней. Переход на пятый квадрат правой полосы. И завершение пути на шестом квадрате центральной дорожки. Одновременно с окончанием шага дверцы передо мной, загудев, распахнулись. Лифта за ними не оказалось, а начиналась широкая лестница. Следующий этаж, куда я спустился, вызвал еще больше ассоциаций с секретным исследовательским центром. Просторный коридор с пятью заблокированными овальными дверями, какими закрывают отсеки в фантастических фильмах, требующими ввести для входа код на панели справа и очередной лестницей на противоположной стороне. Все максимально просто. Окошко с тусклыми четырьмя ноликами и десятизначная клавиатура под ним, без кнопки ввода. Скорее всего, тут, по традиции авторизации, дается три попытки, а потом... А вот что будет потом, я знать не хочу. Однако разочек-то попробовать можно. Минуту мысленно почесав в затылке, я без затеи вбил 02.11. Мой день рождения, который, если посчитать все время, проведенное мною в этом мире, недавно прошел. 24 года. Еще не юбилей, но уже срок. Впрочем, отмечать без Вики я даже и не собирался. Цифры послушно загорелись на дисплее. Пульт издал протестующий писк, и снова вспыхнули нули. «Наверное, проще в лотерею выиграть», — подумал я, проходя к следующему отсеку и вбивая те же цифры. Как-никак, шанс угадать с одной попытки четырехзначную комбинацию 1 к 10 тысячам. Разумеется, возможно, что тут все отсеки заперты типовым набором джентльмена 1, 2, 3, 4. Но это я проверю уже на обратном пути. Пока нужно просто осмотреться. По аналогии с остальными подземными постройками, напрашивался вывод, что самое примечательное скрывается на последних уровнях. А по пути туда можно немного пошалить, мимоходом вводя на пультах свою памятную дату. Шалость удалась. Как-то даже безрадостно и отстраненно констатировал я, когда на четвертом уровне вместо писка услышал щелчок невидимых запоров, и дверца откатилась внутрь стены. Сперва я не понял, что вижу перед собой. Мне показалось, что в помещении, похожем на операционный блок, на крюках подвешено высохшее до черноты тело. Потом я принял это за какой-то дурацкий розыгрыш, подумав, что над стальным столом висит обугленный манекен. И только шагнув в помещение, убедился, что истина была посередине. На дюжине стальных штырей скоб, которыми заканчивалась двухметровая штанга сложного устройства на потолке, горизонтально поверхности висело металлическое тело робота или киборга. Когда-то он был покрыт кожей и, наверное, соединительной тканью. Но с годами псевдоплоть усохла, лопнула и свернулась, как упавшие кленовые листья, а ткани тела испарились. Кто бы ни зафиксировал робота здесь, он сделал это поистине варварски. Зубчатые скобы пробили тело машины в области позвоночника, груди, сочленений рук и ног. Присев перед склоненной головой робота, я заглянул ему в лицо, закрытое прядями длинных, спутанных волос. «А вот тебе и восстали машины из пепла!» Вспомнилось легендарное, пока я смотрел на стальной череп, ослепительно скалящийся, белозубой улыбкой искусственных зубов. «Так, а вот это что-то совсем интересное!» На шее робота висел ошейник. Я уже достаточно имел дело с полночным металлом, чтобы сразу распознать его в этом украшении. Как и яркий, заполненный чарами под завязку, камушек в его передней части. Причем заполненный вовсе непривычным мне зачарованием на исцеление, защиту или удар. Полночный кристалл светился сочным, фиолетовым светом. Заинтригованный, я закрутил вокруг левой руки нити энергии и протянул их к ошейнику. Расплескавшись по камню, они мелкодисперсной взвесью хлынули в стороны, тая в воздухе. Но я, в общем-то, и не ожидал чудес. Протянул правую руку и щелкнул ногтем по фиолетовому кристаллу, тут же испуганно отдернувшись назад. В момент моего касания камень словно притух, потеряв часть своей яркости. Это еще что такое? Озарение осветило разум. Всего секунду спустя. У меня же на правой руке браслет-поглотитель. Итак, что мы имеем? Это место что-то вроде тюрьмы, где заперт распятый робот. Причем прибивших его скоб явно показалось мало, и на него нацепили еще и ошейник. Что будет, если я смогу его снять? Машина включится? Получится ли с ним пообщаться? Если это возможно, то передо мной потенциальный источник информации. В захватившем меня исследовательском порыве я прижал браслет к ошейнику. Тот мигнул лампой дневного света с испорченным стартером и, треснув, осыпался в пыль. Ошейник качнулся, слетел с шеи машины, клацнув, ударился о пол и, заскакав по нему, укатился под подобие операционного стола, над которым подвешен робот. Я же смотрел на угасающие отсветы фиолетового цвета, растворяющиеся в глубинах кристаллов на браслете. Вот и еще одна его особенность. Что же получается? Три общеизвестных энергии – защитную, целебную и ударную – он принимает неохотно и даже выходит заполнить его ими. Однако потом эти чары испаряются без следа в течение 20 минут. А вот энергию, которой оперировал гвардеец, и вот эту, фиолетовую, браслет сожрал просто мгновенно. Выводы? Да Трэр его знает, что это за штука. Нужно больше информации. Задумчиво потыкал пальцем в висящее тело. Оно осталось совершенно недвижимо, а я только испачкал палец. Оторвав болтающийся на нитках кусок рукава, я отирал его, когда в тусклом свете разглядел еще кое-что знакомое. Перехватил свою импровизированную тряпку и с нажимом потер стальное предплечье, смахивая лоскуты кожи и истлевшие плоти. Извлек из мешочка, висящего на своей шее, перчатку портсигар и приложил к очищенному месту на теле робота. «Все верно. Мне не показалось. Это был тот же самый сплав полночного металла с утопленной в него крошкой полночных кристаллов. «Ну, попробуем. Закачаю в робота немного энергии ради эксперимента. С пробивших его скоб он точно не слезет, а я все еще надеюсь на возможность коммуникации. Очень нужны ответы на вопросы. А если не выйдет, то продолжу спуск в нутро комплекса». Минут через 15 мне надоело вливать в тело энергию, и я разочарованно опустил руку. Висящий на крюках скобах робот поглощал ее в неимоверных количествах, без какого-либо видимого эффекта. Не сидеть же мне тут неведомо сколько. И так трачу драгоценное время на утоление любопытства. Может, он вообще сломан? Что ж, хотя бы заберу с собой ошейник. Подумал я, опускаясь на корточки и шаря под столом. Легкий шорох приморозил меня к месту. Медленно я поднял взгляд и уперся прямо в глаза робота, повернувшего голову. По его телу волнами шли явные признаки регенерации. Скрученные полоски кожи выпрямлялись, наползая на набухшую, розовую плоть, в которой прочертили свои дорожки капилляры и вены. Вот кожа обтянула череп, волосы с треском распрямились, тут же завиваясь в непослушные пряди, обрамившие красивое девичье лицо с мягким подбородком и резкими скулами. Глаза утратили сходство с фарфоровыми зеркалами куклы, наливаясь двумя сочными, противоположными цветами. Черный зрачок с чернильной радужкой, в которой проросли вихри ветвистых молний. Ничего красивее этих пугающе живых глаз я не видел в своей жизни. Ошарашенно поднялся на ноги, по привычке поднимая ладонь. Девушка-робот неотрывно, не меняя выражения лица, проследила мои движения. Наверное, так смотрит умный холодильник на крадущегося к нему любителя ночных перекусов. Совершенно безразлично. «Привет, я пришел с миром», — произнес я неожиданно сам для себя, непроизвольно растягивая губы в улыбке. «Ты меня по...» «Крак!» Левая рука робота сломала иглу скобы держателя и рванулась к моему лицу. Многочисленные спарринги с афганцем и тут спасли мою тушку, помогая увернуться от рассекшей воздух когтистой пятерни. Рухнув назад и опираясь руками о пол, я потрясенно смотрел на искаженное дикой яростью лицо машины, изуродовавшее до неузнаваемости миг назад прекрасный девичий лик. «Доэкспериментировался!» Вываливаясь в коридор, я корил себя за любопытство. «Все, о планах исследовать комплекс можно забыть. Робот враждебен. Не оценив моего дружелюбия, он скоро освободится. А как закрыть двери его отсека, я не знаю. Пускать в ход заклинание когтя – крайний вариант. Я до сих пор не отошел от предыдущих использований, а гарантий, что лишенная головы машина остановится, нет никаких. Выход, как всегда, один – бежать!» Промчавшись по коридорам, я захлопнул люк в промежуточном отсеке между комплексом и башней, выпрямился и в полнейшем охренении уставился на огромную трафаретную надпись красной краской на стене «Только для служебного пользования». Наверное, всему виной то, что я несколько раз приложился головой о ступени после второго подряд заклинания когтя. Ничем иным я не могу объяснить накрывшую меня невнимательность и внезапную безалаберность. Только выбегая из стального комплекса, подгоняемый вскипятившим кровь адреналином и прочими гормонами стресса, я понял, что все надписи в нем сделаны на моем родном языке, а вовсе не на варминском. и предупреждающие здесь, и подсказки с указаниями, на какие квадраты наступать, были на русском. И что из этого следует, я подумаю потом. Хватит уже отвлекаться. Шел в портовый район и иди туда, а то победил пару железок. Хватанул героизма в голову и попытался подружиться с третьей. Чистое самодурство и головокружение от успехов. Не забывай, кто ты и чего на самом деле хочешь, а чужие тайны пусть чужими и остаются. Накручивая себе мотивации с порицаниями, я выбрался в башню и скачками понесся по лестнице наверх. Заданный темп мне удалось поддерживать вплоть до 26 этажа. Потом начали встречаться рухнувшие пролеты, а дыхание окончательно сбилось. Перейдя на шаг, я прислушался. Никаких следов погони. Надеюсь, обошлось, и любопытство не будет наказуемо. Через час с мелочью я добрался до поверхности. Взобрался на парапет и десяток минут просто сидел, давая столь нужный отдых ноющим ногам со спиной. Прожевал пару горстей измельченных сухарей, задумчиво смотря на прочертивший алеющим рассветом небосвод зеленый луч. Горизонт на юге уже расцвел зеленью, а это означает, что через часа 2-3 это место накроет прилив. Что ж, не проблема. Убежищ, где можно его переждать, здесь хватает, ближайшие всего в 500 метрах. Но я собираюсь топать ему навстречу, а вот там начинается территория, мне знакомая только по картам. Тягостно вздохнув и чувствуя себя 40-летним работягой, что готовится приступать к новой смене у станка, не успев оклематься после предыдущей, я зашагал на юг. Не успел пройти и 200 шагов от башни, как меня вновь накрыло ощущение чужого присутствия, такого знакомого по предыдущим суткам, и я начал оборачиваться в поисках неприятеля. Боковым зрением успел уловить мелькнувшую над травой рябь. Ко мне скользнула тень. Что-то с неимоверной силой ударило в ноги, и небо с землей десяток раз поменялись местами, пока травяное море не обрушилось сверху, выбивая воздух из легких. Словно сбитую пинком кеглю, меня проволокло по траве под сочный хруст и полузадушенный крик. Хватая ртом воздух и пялись в окрасившееся красным небо, пришло осознание, что это кричал я сам, когда при многочисленных ударах о землю сломал левую ногу и руку. Качающийся мир снова перевернулся, и я сел, опираясь правой рукой о землю, отрешенно пялись на порванную штанину, в которой торчали мои куски плоти, и белела кость. Неестественно выгнутая левая рука висела плетью, бесчувственной массой качаясь от моих хаотичных движений. Стянувший бок комок намекал на травму ребер. Я точно знал, что через пару минут адреналиновый шторм закончится, и океан боли погребет меня под собой. Вот только смотря вперед, поверх колышущейся травы, понимал, что у меня нет этих пары минут. Шелестя лезвием алебарды и срезая ею верхушки травинок, ко мне мчался гвардеец. «Да сколько же их!» — забилась в разуме бестолковая мысль. «Сколько, сколько? Ты же сам видел, что их стояло трое за спинами эфоров. Так почему ты решил, что за тобой отправили всего одного?» «Сам себе», — ответил я. «Мне говорил об этом афганец. И не раз. Невозможно все время быть начеку. Телу и разуму нужны отдых». Я же позабыл такую простую истину. Последние дни, проведя в сумасшедшем ритме, практически без пауз для сна. Сперва меня вымотал сплав по реке, потом гонка со временем через лес, затем забеги по башне. Как результат, ошибки начали сыпаться одна за другой. Я стал невнимателен и рассеян. И если косяк, допущенный в подземном комплексе, относительно легко сошел мне с рук, то на поверхности пощады уже не будет. Засмотревшись на накатывающий рассвет и прилив, я просто-напросто не заметил приближающегося со стороны встающего солнца гвардейца, что подобрался вплотную и без затей саданул мне по ногам тупой стороной алебарды. «Но разве это уже конец? Хрена с два!» Мрачно смотря на приближающегося голема, я стиснул в кулак правую руку, отирая ею кровь с разбитых губ. «Сейчас эта тварь приблизится на 3 метра, и я пущу в ход свой последний аргумент. Потому что сражаться нужно, пока есть возможность дышать. Иначе зачем вообще все?» Тело голема прочертили крест-накрест 2 сверкнувшие серебром полоски. А в следующую секунду в сторону отлетел отсеченный у самых плеч шлем гвардейца. Его тело, разрубленное на 4 части, с грохотом и лязгом обрушилось в траву. С клинком в левой руке, сотканным из застывшей вспышки молнии, на обломке машины мягко наступила девушка-робот. Миг, и серебряная полоска света свернулась в тончайшую линию, что растаяла одновременно с поворотом ее ладони. «Да что ж это такое? Одно чудовище сменило другое!» Спрыгнув с обломков, робот шагнула ко мне. Не знаю, где она взяла одежду, но выглядела машина при этом чрезвычайно эффектно. Черные вьющиеся волосы, обрамляющие скуластое лицо, падали на воротник темного плаща, волнами облегающего затянутую в кожу фигурку. Словно какой-то воин-ситх из вселенной «Звездных войн» явился по мою душу. Только я сомневаюсь, что меня сейчас позовут на темную сторону силы. Скорее всего, просто оторвет голову. «Ну что ж, подходи. Тебе осталось всего-то пара шажков, и я проверю на прочность твою стальную тушку». На отсечке 3 метра девушка-робот остановилась, к моему изумлению, подняв руку в общепринятом в арминском приветствии. «Твоя настороженность объяснима, но излишняя, мастер. Я хочу помочь тебе». Слегка разомкнув губы, произнесла она. «И как давно я успел стать мастером? 1 час назад ты пыталась прикончить меня». Не понимая, чего она добивается, не повелся я на показное миролюбие машины. Робот совсем по-человечески качнула головой, тряхнув волнистыми прядями. «Я не сразу разобралась в ситуации. Твоя сигнатура на 37% соответствует оттиску одного из основателей, которого я должна уничтожить. А твой атрибут относится к первородным стихиям и представляет опасность для кукол. Мне жаль, что, поторопившись с предварительным анализом, я поспешила действовать. Я не повторю такой ошибки в будущем». Без тени извинения в голосе сухо ответила она. «Твои запасы энергии говорят о том, что ты не основатель и не тот, кого я ждала эти 500 лет. Но я благодарю за пробуждение и хочу помочь. Если ты поделишься со мной информацией о текущих событиях в мире, мы сможем быть друг другу полезны». От накатившей боли и обилия свалившейся на меня информации перед глазами помутилось, и, охнув, я завалился в траву. «Что за атрибут? Неужели это про коготь Стига? Уничтожить основателей? Зачем? Да они же мертвы неведомо сколько. Или нет? Какие-то еще куклы? Запасы энергии? Я даже и не знал, что они у меня есть. Опомнившись, я встрепенулся, думая, что коварный робот подкралась ко мне, воспользовавшись моей немощью. Однако девушка стояла на месте, также выжидательно смотря на меня. «Ты истекаешь кровью, мастер. Я помогу тебе спуститься в убежище. Там есть медицинский блок. Просто разреши мне помочь». «А если не разрешу? Она продолжит изображать статую, смотря как я умираю?» «Нужно перевязать рану на ноге. Или я действительно умру от кровопотери?» Я попытался оторвать остатки рукава с левого плеча, но только потревожив сломанную руку, с криком опрокинулся на спину. Через плавающие перед глазами черные пятна различил смазанную фигуру робота, все так же стоящую в 3 метрах от меня. Хотела бы убить, уже прикончила бы, и никакие хитрости не нужны. «Помоги мне!» Одними губами произнес я, и девушка сорвалась с места. Практически неощутимо касаясь меня, она оторвала край моей измочаленной рубашки. Распорола штанину. Мне показалось, что она сделала это, просто проведя по ткани рукой. Кость не сломана, достаточно временной перевязки. В медблоке можно восстановить кожаный покров. Тоном стиральной машины, сообщающей о завершении стирки, вынесла вердикт она, перетягивая мою ногу, снятым с меня ремнем и обрывком рубашки. Подняла меня, словно пушинку, в воздух и помогла встать на здоровую ногу. Опираясь, а на самом деле просто вися на роботе, я заковылял в сторону недавно покинутой башни. Преодолев 20 метров, машина остановилась, неестественно вывернув голову назад. «Обстоятельства изменились. Мы не успеем дойти до башни. Через несколько секунд нас накроет опустошитель», — сказала робот, смотря своими удивительными черно-белыми глазами мне за спину. «Это еще что?» Я повернул голову и увидел, как к нам стремительным катком несется прилив. «Да как же так? Ведь совсем недавно он был так далеко!» А потом я рассмотрел то, что отличало его от всех виденных мною ранее. Прилив обычно двигался монолитной волной, от горизонта до горизонта. Но не этот. Здесь прямо на нас мчалась плоскость, шириной всего 200 метров, за которой оставался изумрудный шлейф, уходящий к остальной массе прилива, находящийся во многих километрах позади. Как будто кто-то выслал вперед авангард, чья задача — перехватить кого-то до прихода основных сил. Не знаю, кем был этот кто-то, пославший прилив, но точно понимаю, что он отправил это острие именно за мной. Коммуникатор реальности на твоей голове позволит тебе пережить его и мне, если я буду держать тебя за руку. Продолжала переворачивать мои познания об окружающем пространстве девушка-робот. Мир магии и чар стремительно превращался в научную фантастику. Впрочем, я уже сам многократно замечал в окружении элементы техномагического уклада. «Коммуникатор реальности, значит, звучит ничуть не хуже, чем обруч познания, разве что пафоса побольше. Что ж, один прилив я с его помощью уже осилил, переживем и этот. Возьми меня за руку!» Крикнул я роботу, когда она бережно опустила меня среди густой травы. Аккуратная и такая человеческая, теплая рука легла на мою ладонь. Девушка продолжала говорить. «Если мы входим в него вдвоем, то и выйти должны вместе, чтобы не...» Зеленая волна накрыла нас, мгновенно оборвав ее слова. «Что следовало за этим, чтобы не, так и осталась для меня тайной, потому что уже в следующий миг хлынувшая песком со всех сторон хрустящая зелень заморозила время и нас внутри себя. Обнаружено новое подключение. Авторизация по протоколу. Отмена авторизации. Перехват управления доменом верхнего уровня. Создание субпространства. Где-то, неопределимо где, ударил далекий многотонный колокол. Мир вспыхнул сочной акварелью, и откуда-то справа прозвучало звонкое: «Придется вернуть то, что не принадлежит тебе, вор!»